Глава 10. Как увеличить благодать? Ты пытаешься овладеть покаянием. Ты пытаешься чисто исповедоваться. Ты стараешься чаще причащаться. Ты трудишься над стяжанием смирения. Однако, несмотря на свои искренние усилия, ты не ощущаешь в себе той благодати, которая буквально струилась в твоем сердце, когда ты только приступил ко Христу, как к Богу живому. Почему так происходит? Потому что во всех твоих действиях впереди по-прежнему шествует твой эгоизм. Только когда ты предашь Христу всего себя, как сказано, и весь живот наш Христу Богу предадим, тогда ты уступишь место благодати, уступишь место ее действиям, уступишь место ее руководству в твоей жизни. Только так ты сможешь понять простую истину. Чем меньше эгоизма, тем больше благодати. И чем меньше благодати, тем больше эгоизм. Смирение – это и есть отказ от эгоизма. Смирение – это и есть доверие во всем Богу. Смирение – это и есть истинное предание себя Христу. Не я, Господи, действую, но Ты действуй, как все во всем». Тогда на первое место выходит божественная благодать, поскольку для нее теперь нет препятствий прямо вести твой дух к спасению. Однако что-то препятствует тебе жить благодатью, что-то ревниво относится к твоему выбору. Это что-то хочет остаться твоим хозяином, властным, агрессивным, злобным и ревнивым. Ты понимаешь, что это находится в тебе, в твоем сердце, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. Евангелие от Матфея, 15 глава, 18 стих. Ты понимаешь, что в этом греховном сердце живет эгоизм. Однако не существует отдельно эгоизма и злых помыслов. Есть только злые помыслы, которые называются эгоизмом. Это и есть твой смертельный враг. И есть только одно имя на всем свете, которого этот враг боится. Это имя Иисус, который сказал: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения». «Именем моим будут изгонять бесов». Евангелие от Марка, 16 глава, 17 стих. И апостол Петр подтверждает это. «Нет другого имени под небом, которым нам подобало бы спастись». Книга Деяний святых апостолов, 4 глава, 12 стих. Для этого нужна практика, нужен практический духовный опыт, которым пользовались святые отцы и подвижники. «Бей врагов именем Иисуса Христа. Большего и сильнейшего оружия ты не найдешь ни на небе, ни на земле». Преподобный Иоанн Лествичник. Вместе с практикой Иисусовой молитвы приходит величайший духовный дар от Господа – благодатное рассуждение. Не мышление – но рассуждение, способность духом ощущать и распознавать мысленного врага во всех его обличиях. Ты внимаешь себе, ты смотришь внутрь самого себя, ты знаешь, дух не имеет мыслей, он живет Христовой благодатью. Откуда же исходят злые мысли? Они исходят из греховного сердца. Но ты пребываешь с Духом, ты пребываешь с молитвенной благодатью, ты остаешься в тихости духовной, которая недоступна для греховных помышлений. Поэтому ты всегда начинаешь с самого себя, начинаешь со своего сердца, средоточие всякого греха. В левой руке у тебя щит духовного рассуждения и умение различать греховные помыслы. В правой руке огненный меч молитвы Иисусовой, попаляющий полчища мысленных врагов. На тебе броня и покров божественной благодати. Сам Господь одесную тебя, то есть справа, являясь источником твоей крепости и силы. В духе твоем мир, благодать и святое присутствие Божие, как сказано, благодать и мир вам да умножатся в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Второе послание Петра, 1 глава, 2 стих. Земное счастье мир не может дать, он на это не способен, и не способен показать путь. Это похоже на то, как если бы ты затерялся вечером в поле и увидел вдали фигуру человека. Ты спешишь к нему, чтобы разузнать дорогу, но это оказывается просто чучело. Какое разочарование! Жить этим миром нельзя, так как он убивает и тело, и душу. Он делает тебя земным, эгоистичным, таким же приходящим, каким является сам. Можно жить только Духом Святым, который есть жизнь вечная, в которой нет никакого эгоизма. Всякое руководство ума неправильно, всякий его домысел ложен. Выйди из среды его и отряхни его мысленный прах со своей бессмертной души. Бог дал тебе уникальную, неповторимую жизнь, чтобы ты совершил свое спасение. Он дал тебе уникальный, единственный шанс, чтобы ты совершил свое преображение из земного в небесное. Напоминай себе снова и снова, что тебе нужно спастись во что бы то ни стало, пока у тебя есть силы и возможности. Не позволяй себе оставаться загипнотизированным этой стремглав несущейся мимо повседневностью, обманывающей тебя своей знакомостью и обычностью. Сама эта обычность совершенно необычна и невероятна, ибо вышла из Бога и пребывает в Боге. Спрашивай себя неустанно, смирился ли я, стал ли я безгневным, избавился ли я от похотливости, воздержан ли мой ум и язык, спасен ли я. Такое честное и искреннее отношение к своим поступкам и своему пониманию того, где ты находишься и на что тратишь свои силы, непременно приведет тебя к духовной практике. Самая страшная эксплуатация – это когда зло эксплуатирует твой ум. Грех – самый жестокий эксплуататор, который не щадит жизни людей. Когда ты видишь дурной сон, ты изо всех сил хочешь проснуться. Пытаешься и не можешь, пытаешься и снова не можешь. И, наконец, просыпаешься со вздохом облегчения. Точно так же, только во много раз сильнее, тебе необходимо устремиться к спасению. Тебе необходимо познать истину, который состоит в том, что твой дух бессмертен, чист и безгрешен. Только в нем ты встретишь Христа, только в нем ты можешь стать новым человеком, только в нем ты обретешь свое спасение. Тем не менее, печально, что многим из нас нужно вновь и вновь наступить на грабли греха, чтобы получить хорошенько по лбу, чтобы опомниться и оставить раз и навсегда повседневную суету, начать жить новой жизнью, внимательной, сосредоточенной, простой, нестяжательной, молитвенной и благодатной. Ты осознаешь свои поступки, ты хранишь умное целомудрие, воздерживаешься от беспорядочности мышления, ты бдительно замечаешь любую мысль, которая хочет пленить тебя и твое сердце. Ты хранишь свой дух от всяких мыслей, зная, что все они есть хищные волки, готовые растерзать тебя. И тогда внутри тебя начинается тихий, сокровенный рассвет, словно легкое дыхание весеннего утра. Ты оживаешь с каждым днем, ты овладеваешь молитвой с неспешным, незаметным дыханием. Ты начинаешь любить молиться в тишине и глубокой внутренней сосредоточенности и собранности. Так ты приходишь к молчанию ума. Так ты приходишь к безмолвию сердца. Молчащий ум не занят вещами, потому что он умолк, отдав все благодати. Безмолвное сердце пребывает в полной отрешенности от мира, потому что оно просветилось благодатью и стало светом божественного присутствия. Пребывай в безмолвии, и оно тебя всему научит. В нем ты находишь Христа, в нем ты находишь Отца, потому что начал жить Святым Духом. В твоем уме совершенный покой, в твоем духе полнота блаженной радости, в твоем сознании нескончаемое блаженство, потому что оно стало светом, ибо вышло из света и вернулось в него вновь и навеки.